была, но голова не кружилась. Так больше жить я не могу. Я не могу, когда так скучно мне до боли. Если живем мы столько лет, но только праздника нет, кажется, воля не воля. Можно хотеть пытаться, но не суметь. Видимо, Бог есть на свете, и Он давно за нас решил, когда и кто с кем будет счастлив, и потому